меняется с течением времени, порой до неузнаваемости. Такие же метаморфозы происходят и с языком общения между людьми. Исторические трансформации в языке очевидны. Давно уж на русском севере не говорят на поморской говоре, не вполне понятном ныне языке, веющем стариной. Но в быту и сей год слышатся отголоски древнего наречия, звучащего в деревенской глубинке, в возрожденной песенной культуре народного фольклора и в сказках, живущих в воспоминаниях и пересказываемых коренными жителями этих мест. Словами Оводовой Елены Северяновны, руководителя фольклорного театра «Суземье», эта сказка давно когда-то жила в верховьях Пиниги, деревня Слуда, написана в моем истолковании. Слушаем старинную поморскую сказку «Свет, луна», часть первая. Жил-был царь, и он имел троих сыновей. Созвал к себе их и говорит: «Вот вам, сыны мои родные, каждому по каленой стрелы судьбы. Пущайте эти стрелы, на цей двор стрела падё, оттуль и невесту брать». Вышли братья на двор, стали спинами друг дружки, натянули тетиву и пустили на три разные стороны каленые стрелы. У первого-то сына пала стрела на боярской двор, у друга сына пала стрела на купеческой двор, а у третьего, Ивана-богатыря, пала калёна стрела далёко-далёко. Иван-богатырь пошёл искать свою стрелу судьбу. Долго шёл Иван-богатырь, пока не наткнулся на старушонку, ели кости вместе, в руках с калёной стрелой. Посмотрел Иван-богатырь, плюнул, да и повернул обратно. Шёл-шёл долго, с дороги сбился, в болото топко забрел, выкарабкаться никак не можем, тина-то болотна стала уже и в рот ползти. Эх, дума, уж лучше бы я эту старушонку ели кости вместе выбрал, чем тутака в болоте помереть. Только подумал, как в тот же миг стал и тист, и сух. Возвернулся он к старушоночке, а та ему и говорит: «Назови меня, Иван-богатырь, как невесту свою богоданную, свою возлюбленную». Он и сказал: «Свет луна ты моя будешь». А она и говорит: «Не бойся, не гляди на меня печально, Иван-богатырь. Пока столы не пройдут, я ища старушонка еле кости вместе побуду, а потом уж, шо Бог даст». Пришли они к царю-батюшке. Батюшка-то и говорит: «Задари-ка ты ее, Иван, златым серебром, чистым жемчугом, пускай от тебя отступится». А старушонка ели кости вместе ответят: «Какова стрела, какова судьба, такова и жена. На первую-то невесту народ радуется, на вторую любуется, а на третью-то люди смеются». Вот после свадьбы-то ночью Иван вот глядит, а около его такая красавица лежит, что ни в сказке сказать, ни пером описать. И так каждый день. Днем старушонка ели кости вместе, по ночам красавица. И любит ей Иван-богатырь, голубит, только все досадуя, все красоты-то этакой никто не видит. Однажды царь дает задание своим невесткам за ночь по рубашке каждой сшить. Стали первые те невестки за старушонкой подглядывать, как она рубашку будет шить. А старушонка зна, как их провести. Взяла на портно, разорвала на лепнёчки. «Ветры, ветерочки, понесите-ка мои лепнёчки в город к отцу моему Єсь у отця моєго сорочка, що ні шва, ні стіжка, а вся як літа, щоб вона к утру світу здесі була. Поутру несут невестки рубахи царю. Перву рубаху царь взел, ну, эн такое как, говорит. Тору взел рубашку, рассматрива, ну да и энта тоже не лучше. Третью рубашку принимат, головой котя, ну и рубаха, ну и красота. Следующее задание царь дает своим невесткам, чтобы за ночь ковры выткали. Ну те-то две невестки и говоря, ты пойди-ка, девушка, тернавушка, погляди, как старушонка будет ткать. А старушка жить все разорвала, лепнёчки в оконце. Ветры, ветерочки, понесите-ка мои лепнёчки в город котю моему. Есть у него ковер, не шито, не тканно, все ровно, как высажено. Побежала девка вскоре до невесток, да и все им рассказала. А те тоже стали жить все рвать, да по ветер пускать. А житься-то лежит-то лежит под оконцем. Ну шо же делать-то? Стали тады невестки из рваной житьи делать ковры. Царь ковры принимат ихны, да головой котя. Ну уж эти два даже в задоски не годятся. Но третий йод ковер, не ковер, а красота неземна. Этот я к себе на стенку, ко кровати повешу. Велит царь дали своим невесткам хлеб испечь. И опять-таки эти две-то невестки отправляют девку тернавку подглядеть за старушонкой. А старушонка взяла воды холодной, да не сеянной муки, все замесила, да и в холодную печь посадила с приговором. «Пекись, мой хлебушек белый, как снежок мягкой да рыхлый, да и будь вкусной». Потом, немного погодя, заслон отпират, да хлеб от и вынимат. Испекся хлеб бел, как снег, мягкой да рыхлый и вкусной. Девка-тернавка все сказала невесткам. Невесты все экже стали делать. Холодной воды несеянную муку растворили, да в печь нетопленную посадили, а квашня-то вся расползлася по поду-то, и не мысли они, как это собрать-то. Девку-тернавку скликали, да на скорую руку други хлеба стали стряпать. Принося все они трое хлеба царю. Тот разглядыват, иди удается от старушонкиного хлеба. Такого хлебушка я в жизни своей не едал. Вкусной, рыхлый, белый, как снег. Взял другие хлебы. Один замудел, другой пригорел. Царь даже пробовать забоялся. А эти хлебы скотиного хлеб несите. Зря только муку израсходовали. Заругался на красавец-то. А братья те старшие уже были бы рады обеих своих красавиц на эту старушоночку обменять. Вы прослушали первую часть старинной поморской сказки «Свет луна» в истолковании Оводовой Елены Северяновны. Продолжение следует.